Но главные события разворачивались на суше. Кацуба искусно лавировал, объехал 3 автобуса, одинокую милицейскую машину, знакомую по номеру черную «Волгу» мэра, желтый «Пазик», на котором привезли журналистов. Потом пришлось остановиться. Да и не было смысла подъезжать вплотную к толпе. В первую очередь, как ни прискорбно признать, в целях собственной безопасности. «Тихо сидим, тихо смотрим», — распорядился Кацуба. «А узнают?» — спросил Мазур. «На борт не прорваться». «Узнают, драпать будем», — рассудил Кацуба. «Развернуться места хватит. Смотри, а ведь весь этот демос на автобусах сюда подвезли. Крайне организованно. Возле этого дурака есть кто-то, кто его умело направляет», — подал голос просто Владимирыч, твердо решивший, должно быть, выслужиться. «Сам догадываюсь», — отмахнулся Кацуба. «Сиди». Народу было не особенно и много, человек 200, но орали и шумели за добрую 1000. Мазур подтолкнул Кацубу, показал в сторону. Там, присев на корточки над расстегнутой сумкой, какой-то хмырь деловито раздавал в протянутые руки бутылки портвейна. Сцена эта имела место аккурат в противоположной от журналистов стороне. Они, целясь камерами и тыча микрофонами, взмыленно носились возле правого фланга, где, взобравшись на какой-то ящик, ораторствовал мэр, а давешний охранник старательно держал перед ним мегафон, ухитряясь поворачивать его синхронно дерганием господина Колчанова. Доносились лишь обрывки фраз. Снова про грозящую городу газовую атаку, козни военщины, экологически чистый заповедник. Милиция была представлена парочкой сержантов, которые, прекрасно осознавая слабость своих сил, на рожон не лезли, стояли в сторонке, поигрывая дубинками. Происходящее не имело прямого отношения к основной профессии Мазура, но его учили слишком многому полезному, и он прекрасно помнил усвоенные на спецкурсах азы. 2-3 человека, если их вовремя не выдернуть за шкирку, как редиску с грядки, способны завести толпу настолько, что остановить ее удастся разве что танками, которые уж никак не перевернешь. Морская звезда выглядела покинутой, но, присмотревшись, Мазур узрел в ходовой рубке капитана рядом с невозмутимо посасывающим трубочку Степаном Ильичем. Ну и молодцы, не стали появляться на палубе, чтобы не раздражать наэлектризованную толпу. Подтягивались все новые люди, те, кого они обогнали на машине. Мэр витийствовал, толпа грозно колыхалась. Мазур все крепче убеждался, что добром это не кончится. Трап их дразнит. Нетрудно догадаться. Не успели убрать. Вон уже кто-то дергается возле нижней ступеньки. Но подняться все же не решается, добавляя себе куража воплями и энергичным маханием рук. Что-то тяжело пролетело над головами, оставляя бледную струйку дыма. Шлепнулось на палубу, и там мгновенно растеклось тусклое бензиновое пламя. Стукнула дверца, выскочил матрос и в 2 счета накрыл крохотный костерок тугой струей белой пены из красного огнетушителя. Толпа взревела. На палубу полетела пустая бутылка, еще какой-то хлам. К счастью, здесь негде было набрать камней, но какие-то ржавые железки все же подвернулись под руку, стоявшим ближе всех к борту. Противный лязг. Стекло иллюминатора выдержало, но на нем появилась змеистая трещина. Еще бутылка с бензином не долетела, пущенная откуда-то справа, упала в воду. Матроса зацепило железякой по ноге. Он покачнулся, погрозил кулаком и юркнул в дверь. Мазур отметил шевеление в носовой части и ощутил здоровое злорадство, предвкушая, что сейчас начнется. Успел крикнуть Кацубе: «Окно прикрой!» Это поворачивался блестящий наконечник пожарного насоса, задираясь вверх, подобно капюшону разозленной кобры. Кацуба лихорадочно завертел ручку. Пожарный насос у корабля такого типа дает напор получше, чем любые полицейские водометы. Ударь струя по толпе, людей вмиг разбросало бы, как кегли. Но капитан столь злобных замыслов не питал. Струя взмыла ввысь, обрушилась по широкой дуге, разбрызгиваясь радужными водопадиками. Холодный ливень должен был мгновенно промочить до нитки собравшихся и остудить самые горячие головы. Вода хлестнула по стеклам машины, все окружающее мгновенно расплылось, скрылось за туманной пеленой, крупные капли замолотили по брезентовой крыше, но Мазуру удалось рассмотреть, как демонстранты прыснули во все стороны, как слетел с ящика мэр и заметался испуганным зайцем. Слева что-то лопнуло, с оглушительным грохотом полоснув по глазам ярчайшей вспышкой. За спиной взвыл от неожиданности Владимирыч. Ничего еще не понимая, Мазур все же мог ручаться, что светозвуковую гранату швырнули не с корабля. Все иллюминаторы наглухо задраены. Не распахнулась ни одна дверь, да и не стал бы экипаж пускать в ход тяжелую артиллерию, если хватило насоса. Еще один взрыв со вспышкой. Испуганные вопли вокруг. Бегущие налетали на машину, отскакивали, метались оторопелыми зигзагами, топча и опрокидывая друг друга. Разворачивалась классическая паника. Вода больше не била, на нос пробежали два матроса, разматывая конец. Кто-то ухитрился сверзиться в воду рядом с бортом и дико орал, болтыхаясь в холоднющей воде. Взрыв, вспышка. Фирменная телекамера на матово-серой треноге рухнула, сбитая бегущими, только осколки брызнули. Репортеров захлестнуло в общей сумятице, они, повинуясь профессиональному рефлексу, еще пытались снимать, но их кружило словно в водовороте. Еще не успев в полной мере осознать то, что он видит, Мазур распахнул дверцу и выскочил, бросился вперед. Американская троица, оглядываясь, отступала в его направлении. Один из парней пытался заслонить Дзен, его теснили бегущие, и тут над его головой взлетело что-то длинное, темное. Мазур летел, как торпеда, отшвырнул ударом ноги и локтя одного, сшиб еще двух, безжалостно пробивая дорогу боевыми приемами. Опоздал. Уши резанул отчаянный женский крик. Развернувшись вправо-влево, Мазур понял, что ловить кого бы то ни было бессмысленно, вокруг уже пусто, да и не заметил лица, только рукав пятнистого потертого бушлата. А это не примета, тут половина в таких же. Дзен и ее спутник, промокшие насквозь, присели над своим третьим сотоварищем, сгоряча попытались его поднять, подхватить, перевернуть. «Не трогайте!» — рявкнул Мазур, рывком опустился на корточки и отшвырнул их руки. Попытался оценить обстановку. Парень лежал ничком, ноги еще конвульсивно подергивались, но любому маломальски опытному человеку все было ясно и так. Затылок проломлен столь жутко, что не спасет и оборудованная, по последнему слову техники, машина реанимации. Которой здесь и неоткуда взяться. Джен с расширившимися глазами отступила на шаг. Ее мокрые ладони, коснувшись щек, оставили бледно-алые подтеки. Ну да, поддерживала ему голову. Кажется, до нее только сейчас дошло. Истерически крикнула что-то насчет врача и полиции, но никто ее, конечно, не понял, кроме Мазура. Последние демонстранты, шало оглядываясь, оббегали их стороной. Справа появилась видеокамера. Тип из модной столичной передачки, донимавший давеча Мазура каверзными вопросиками, снимал крупным планом. Рядом неожиданно возник Кацуба, по всем правилам из классической исходной стойки выбросил ногу, и камера взлетела, выбитая из рук, смачно шлепнулась на серый, потрескавшийся бетон пирса. Репортера, в горячке кинувшегося на него, майор изящным жестом развернул боком к себе и, словно бы невзначай, погладил по ребрам быстрым скользящим выпадом левой. Этого хватило. Любитель сенсаций согнулся в три погибели, тщетно пытаясь отдышаться. Почти мимоходом, двинув ему по шее орлиным клювом, Кацуба усадил жертву на бетон, прищурился. «Отдохни пока». Нагнулся над лежащим, всмотрелся и медленно выпрямился, поджав губы. «Ну, сделайте вы что-нибудь!» — вскрикнула Джен. По трапу морской звезды бегом спускался врач в распахнутом халате. За ним спешили двое матросов. На всякий случай, надо полагать, прикрывали. Кацуба отошел в сторону, наклонился, рассматривал длинную черную дубинку, не прикасаясь руками. «Что вы стоите?» Врач, отодвинув девушку, присел на корточки, попытался нащупать пульс. Он ничего не сказал, просто взглянул снизу вверх, и уголки рта грустно опустились. Наконец-то объявились милиционеры, им тоже досталась хорошая порция воды. Джен кинулась к ним, попыталась что-то втолковать, но они недоумевающе таращили глаза. Второй американец, опамятовавшись, кинулся переводить. «Убили, что ли?» — наконец сообразил сержант. «Иди сюда!» — позвал Кацуба. «Палку подбери осторожненько. В пакет лучше всего сунь». «Где я тебе пакет возьму?» — огрызнулся тот, злой и взвинченный. «А что случилось? Кто его так?» «Забыл паспорт спросить», — сказал Кацуба. «Доктор!» Доктор встал, вытер руки куском бинта, пожал плечами. «Все!» Как-то незаметно развернулась вялая суета. Парочку журналистов, то ли вернувшихся за разбитой камерой, то ли гонимых профессиональным инстинктом, Кацуба заставил помочь перенести труп в желтый пазик. Дубинку упаковали в принесенный матросом пластиковый пакет. С корабля сошел капитан и принялся объясняться с милиционерами, от злости вспомнившими о своих обязанностях и начавшими составлять протокол. Подъехала еще одна милицейская машина. За всеми этими хлопотами Мазур не забывал поглядывать в сторону газика, где смирнехонько сидел, притворившись, будто его тут и вовсе нет, представитель коррумпированного чиновничества. Джен со спутником уехали в город на том же автобусе. Лодки куда-то исчезли, а выловленного из воды демонстранта матросы весьма невежливо вышибли с корабля. Он, стряхивая из себя воду, побрел к автобусам, куда помаленьку стекались разбежавшиеся было тиксонцы. Сразу видно, что некие дирижеры бесследно исчезли, и толпа моментально превратилась в разрозненное скопище понурых индивидуумов, утративших все разрушительные порывы. Машины мэра давно уже не было, причал почти опустел, а темно-красное пятно на сером, потрескавшемся бетоне начало уже подсыхать, как будто и не было человека. «Нет, не журналист», — подумал Мазур. «Обыкновенного журналиста не стали бы убивать средь бела дня. А его убили, нет сомнений, все было проделано с заранее обдуманным намерением. И, надо признать, замысел удался полностью. Никто не заметил лица убийцы, а на дубинке вряд ли сыщутся отпечатки пальцев. Гражданин Микушевич?» Оглянувшись, Мазур увидел двух крепышей в пятнистых комбинезонах и зеленых фуражках. Один, как бы невзначай, держал автомат так, что дуло смотрело Мазуру прямо в живот. «Ну», — сказал он, — «пройдемте». Глянув в указанном направлении, он узрел серый фургон без опознавательных знаков с синей мигалкой на темной зеленой кабине. Дверца была приглашающе распахнута, и возле нее с угрюмо равнодушным видом здешнего хорона стоял третий, придерживая за ошейник чутко напрягшуюся чепрачную овчарку. «А в чем дело?» — попытался было Мазур валять дурака. Тот, что без автомата, ловко охлопал его по бокам, нащупал кобуру, сноровисто извлек оттуда пистолет и переправил себе в карман. Автоматчик, оживившись, кратко прокомментировал. «Наш клиент. Пошел в машину!» И настороженно отодвинулся на три шага, поднял автомат. Ребятки были тренированы и на лопухов не походили. Вообще-то Мазур легко с ними управился бы, но это сулило нешуточные сложности. К тому же Кацуба, шагавший к вагонзаку под конвоем двух таких же верзил, сопротивления не оказывал. Только, вывернув голову, крикнул в пространство: «Сидеть и ждать!» Погранцы так и не поняли, кому предназначалось это ценное указание. На газик они не обратили ни малейшего внимания. Следовательно, Владимирыч оставался свободным и годным к дальнейшему употреблению. В кузове их сразу же рассовали по разным клетушкам, и машина тронулась. Дороги Мазур, конечно, не видел, только решетку, за которой сидела, вывалив язык, овчарка, косясь на него с бдительным вниманием. Глава 21. В родном плену. Когда машина остановилась и его пригласили побыстрее вытряхиваться, Мазур оказался в крохотном дворике со всех сторон стиснутым серым бетонным забором. Узкие зеленые ворота уже закрылись. Место было веселое, как зубная боль. Он было замешкался, дожидаясь, пока выведут Кацубу, но получил совет побыстрее шевелить жопой и двинулся в направлении, указанном стволом автомата, к полуподвальной двери, закрытой сверху ржавым железным козырьком. Узкий коридор, затертый бетонный пол. Шаги отдавались гремящим эхом. Мазуров толкнули в первую же камеру, где вместо двери была толстенная железная решетка. Там обыскали уже по-настоящему. Выгребли из карманов абсолютно все. Сняли с пояса пустую кобуру, прощупали швы в одежде, забрали галстук, шнурки, заперли и удалились, оставив одного из своих в качестве стража. Тот уселся на табуреточку у противоположной стены, положил автомат на колени и приготовился к долгому ожиданию. Только старослужащие умеют с максимальным комфортом устроиться в самом неподходящем месте. «Дай закурить», — попросил Мазур ради установления контакта. «С часовым разговаривать не положено», — лениво отозвался стриженный под ежика верзилы. «Да какой ты часовой?» — миролюбиво сказал Мазур. «Тебя ведь без разводящего сюда поставили. Никто тебе пост не сдавал, и не принимал ты ничего». «Грамотный!» — буркнул страж. «Ну ладно, кинь сигаретку», — сказал Мазур. «А я тебе все первому расскажу, как родному. Значит так, микропленка в правой задней подошве. Встреча с резидентом в полночь у булочной. А подводная лодка будет ждать в квадрате 362. Сечешь? Какая информация? Медаль дадут, не глядя. Я тебе сейчас в глаз дам, не глядя». «Вертухай ты, а не часовой», — печально констатировал Мазур. «А за вертухая по шее получишь», — грозно пообещал верзила. «Сидишь, шпион, и не чирикай». «Да какой из меня шпион? А какой из меня вертухай?» — резонно отпарировал пограничник. «Посадили, вот и сиди». «А Женевская конвенция?» — спросил Мазур. «Права человека и тому подобное?» «Ордер на арест». «Интеллигент!» — обрадованно заявил часовой. «Сразу видно». У Мазура все еще побаливала почка, по которой во время обыска умело угодил этот милый юноша. А курить и в самом деле хотелось всерьез. Но карманы подмели под метелку. Мало того, в туалет хотелось ощутимо. «Эй, а почему параши нет?» — осведомился Мазур. «Лепень сними и в карман», — посоветовал часовой. Мазур медленно закипал. Дослужившись до капитана первого ранга, отчего-то с трудом переносишь хамство, когда оно исходит от вовсе уж нижних чинов. Последний раз ему при схожих обстоятельствах попадало по почкам аж четверть века назад, на гауптвахте, но там, как ни крути, свои неписанные правила. Неприятные, однако, освещенные столетиями. Да и был он тогда курсантом-первогодком, права голоса решительно не имевшим. Почка побаливала. В туалет хотелось нестерпимо. Остриженный, вдобавок ко всему, закурил. По роже видно, не из жажды никотина, а затем, чтобы усугубить страдания узника. Пускал дым и ухмылялся, скотина. «Ладно», — подумал Мазур, — «не убьют, в конце концов». К начальству, в числе прочих пожитков, унесли и его офицерское удостоверение, а Кацуба не будет сидеть сложа руки. Сам выкрутится и напарника вызволит. Он обошел крохотную камеру. Узенькие нары подняты и примкнуты цепью к стене. Даже сесть некуда. вернулся к решетке. Решительно заявил: «Вы, видев сортир, мочи нет». «Сказал же, ссы в карман!» — жизнерадостно утешил часовой. «Ну ладно», — сказал Мазур, — «душевно я тебя просил». Отступил на шаг и после короткого внутреннего сопротивления, вызванного остатками цивилизованного воспитания, принялся за дело. Так, чтобы струя попадала в коридор. Часовой вскочил с табурета, отпрыгнул подальше, осыпая Мазура отборными перлами русского нелитературного языка, однако предусмотрительно держался в отдалении, пока не убедился, что фонтан иссяк. Потом взревел. Совсем обурел, гад. «Погоди», — сказал Мазур, — «я сейчас. Раз пошла такая пьянка, еще и накакаю на пороге. Меня все равно, чует мое сердце, в нормальную камеру скоро переведут. А убирать тебе же и придется, лысопогонник». Демонстративно повернулся и сделал вид, что расстегивает штаны, повернув голову так, чтобы краешком глаза все же видеть объект. Часовой задохнулся от злости. «Да я! Да ты! Да своим липнем вытришь!» И просунул дурачок руку за решетку. Сцапал Мазура за полу пиджака, рыкнул: «Снимай!» «Сейчас», — сказал Мазур. Молниеносно развернулся, ловя на захват. Когда часовой звучно впечатался физиономией в решетку, Мазур нанес ему не столь уж и сильный удар, мигом позже второй, благородно сделав все, чтобы не покалечить обормота, а только успокоить минут на 10, подхватил обмякшее тело, вытащил ключ, сразу заприметил, в какой карман парнишка его спрятал, и без особого труда в два счета отпер камеру. Затащил туда часового, усадил, прислонив к стене, забрал сигареты с зажигалкой, тщательно запер камеру и уселся на табурет, положив автомат на колени. Подумав, отсоединил магазин и поставил его вместе с автоматом подальше. Еще пальнут с дуру, обнаружив столь неожиданную перемену ролей, когда за ним заявится. И сидел, закинув ногу на ногу, дымя скверной примой. Часовой очнулся примерно в расчетное время. С похвальной быстротой осознал случившееся и, как легко догадаться, в восторг от такого коловращения жизни и превратности судьбы не пришел, вовсе даже наоборот. Сначала он рычал, сотрясая решетку. Вскоре смекнул, что выглядит глупее некуда. Немного остыл и, пытаясь придать голосу убедительную сладкозвучность, попросил: «Слышь, автомат отдай». «Ну ты сам подумай, зачем тебе в камере автомат?» — спросил Мазур. «Смех один. Заключенным автоматов не полагается. И вообще, с часовым разговаривать нельзя. Ты же меня сам только что учил». «Ну, сука!» Он осекся, сообразив, что это не самая удачная реплика для человека в его положении. «Мужик, ну ты кончай. Ведь все равно не смоешься, там два поста». «А зачем мне куда-то смываться?» — пожал плечами Мазур. «Мне и тут хорошо. Курево есть, собеседник приятный». Даже больше, чем злость, пленника мучила неправильность ситуации. Он никак не мог взять в толк, отчего Мазур, как ни в чем не бывало, сидит себе на табуреточке, не делая ни малейшей попытки к бегству. «Нет, ну давай договоримся». «О чем?» — пожал плечами Мазур. «Все вроде бы и так в порядке». «Ну выпусти, гад. Меня ж на губу загонит. Позор не оберешься». Мазур не сомневался, что так оно и будет. Но, охнув при неосторожном движении от боли, легко подавил в себе жалость. Сказал наставительно: «Во-первых, не стоит лупить арестованного по почкам только потому, что захотелось повыстебываться. Ты же не стройбатовец какой-нибудь, а пограничник. Во-вторых, родной, ты себя показал полнейшим лопухом. Чтобы так подставиться охраняемому, надо быть исключительным придурком. И потому мне тебя, по совести признаюсь, нисколечко не жаль. Сиди и медитируй. Сигаретку могу дать, твои как-никак». От сигаретки часовой, превращенный волею фортуны в узника, матерно отказался. принялся ругаться, потом увещевать, потом снова запугивать. Мазур не реагировал. Сидел себе, воздев глаза к потолку и мечтательно улыбаясь. В конце концов, часовой принялся просить прощения, заверяя, что осознал и проникся, что его судьбу нисколечко не изменило. Минут через 10 он, смирив гордыню, все-таки попросил табачку. Мазур кинул ему через решетку прикуренную приму. Еще минут через 5 наверху провизжала железная дверь, послышались шаги. В коридор спустился незнакомый старший лейтенант. Браво направился к камере, но узрел еще издали что-то неправильное. А подойдя поближе, окончательно уверился, что здесь происходит нечто сюрреалистическое. Часовой стоял с отрешенным видом продувшегося в пух и прах игрока, отчаявшегося переломить невезуху. Старлей невольно сделал движение в его сторону, обернулся к Мазуру. Как понимать? Мазур встал по стойке смирно и отрапортовал. «Товарищ старший лейтенант, за время моего дежурства никаких происшествий не было. Дежурный по коридору капитан Микушевич». Одним взглядом Старлей оценил ситуацию окончательно. Прислоненный к стене автомат печального узника, уставную стойку Мазура, спросил: «Ну и зачем?» «Терпеть ненавижу хамского обращения», — ответил Мазур. «Пусть понимает, как хочет. Не жаловаться же младшему по званию во всех подробностях». Старлей стоял с каменным лицом. Мазуру он начинал нравиться. Чувствовался профессионал, не тратящий времени на эмоции и рассусоливание. Он протянул руку. Мазур сговорчиво положил ему на ладонь большой ключ. Прежде чем отпереть камеру, Старлей подобрал автомат, вставил магазин, мимолетно установив наличие в оном патронов, повесил себе на плечо, распахнул несмазанную дверь. Часовой выплыл оттуда невесомой походкой сомнамбулы. Даже не посмотрев на Мазура, вытянулся перед начальством. Старлей, положительно Мазуру он нравился все больше, не стал размениваться на пошлые разносы, окинув с головы до пят ледяным взглядом, сказал веско, словно высекал каждую буковку на камне: «Шагом марш писать рапорт, Жуков». И, не вытерпев, добавил печально: «Такую фамилию позоришь, жопа. Хорошо хоть ни с какого боку не родич. Марш». Однофамилец маршала промаршировал к выходу. Старлей старательно запер камеру, сунул ключ в карман и бросил Мазуру: «Пойдемте». Сам он пошел впереди, что в сочетании с отсутствием конвоя определенно означало некое изменение здешнего статуса обоих пленных. И точно. Провожатый полез в карман, протянул Мазуру шнурки и галстук. «Да, я и забыл тут с вами». Мазур быстренько привел себя в божеский вид и двинулся следом. Во дворе они свернули в неприметную дверь, оказавшись в знакомой и привычной обстановке военной канцелярии. Поднялись на второй этаж. Старлей кивнул Мазуру на дверь с табличкой «Комната отдыха». Вошел следом и запер дверь изнутри. Посреди небольшой комнатки стоял обшарпанный бильярд. На нем, покачивая длиннющей ногой в начищенном сапоге, сидел долговязый капитан Величко, а на стуле, рядом с еще более обшарпанным столом, украшенным стойкой для шаров, вольготно разместился Кацуба. Судя по его непринужденной позе, все неприятности типа «своя своих не познаша» были позади. «Автомат зачем взял?» — спросил Величко. «У Жукова забрал», — хмуро сообщил Старлей. «Этот артист как-то ухитрился его разоружить и в камеру вместо себя запихать». «Волкодавчики!» — поморщившись, сказал капитан Величко. «Суперменчики! Нелегалы, мать вашу! Вы хоть понимаете, что всерьез в разработку попали?» «Заберите», — кивнул он Мазуру на лежавшие тут же пожитки. Мазур молча принялся подвешивать к поясу кобуру и распихивать по карманам все остальное. «Вы уже попали в сводки и рапорты кисло поведал капитан. «Теперь отписываться до Марковкиного заговенья. Не могли поставить в известность, господа офицеры?» Кацуба с обезоруживающим видом развел руками. «Капитан, мы ж с тобой не дети. У тебя свой приказ, у меня свой. Но позволю себе заметить, твоя идея с вербовкой пойманного на педофилии интеллигента тоже к гениальным замыслам не очень-то относится». Старлей чуть смущенно кашлянул. «Импровизировали на ходу», — признался капитан. «Нужно же было что-то делать. Окажись вы не нашими, ход был бы не так уж плох, а? Садись, Савич, чё торчишь?» «Машина», — напомнил Кацуба. «Да послал я ребят, сейчас пригонят». Не переставая качать ногой, он угрюмо осведомился. «Извинений ждете». «Да ладно», — махнул рукой Кацуба. «Какие счеты меж своими?» «Душевно обрадовал ты меня, майор, своим великодушием. Как выражался последний русский император, живительно тронут. Итак, будем выяснять, сможем ли мы оказаться друг другу полезны. Вы вообще-то сотрудничать намерены?» «Нет проблем», — пожал плечами Кацуба. «Коли уж полетела к чертям всякая конспирация, меня в первую очередь интересует смерть нашего аквалангиста. Нутром чую, в акте вы написали хорошую липу. Микрочастицы никак не соответствуют морскому дну». «Естественно», — сказал Мазур. «Мы его нашли в трюме Веры». «Именно Веры, а не комсомольца?» «Котельников меня уверял, что к Вере не погружались». «Котельников многих уверял отнюдь не в том, что происходило на самом деле», — сказал Кацуба столь же хмуро. «Как мне не печально за честь мундира, но должен признаться, что Гоша оказался классически плохим парнем». «Тогда нужно допросить как следует». «Не получится. Утонул по неосторожности». «Ну вы, блин, даете, аквариумные». «Не береги душу», — серьезно сказал Кацуба. «Я бы с превеликим удовольствием сам его допросил. Но ситуация так обернулась». «Ситуация!» — с неудовольствием повторил капитан, повернулся к Мазуру. «А о чем еще вы не упомянули в акте?» «О втором варианте», — сказал Мазур. «О том, что обоих, и водолаза, и вашего аквалангиста могли убить. Но доказать это, поверьте специалисту, невозможно. Лично я теперь не сомневаюсь, что обоих убили после того, как столкнулся под водой с ловкими ребятами, которые, на мой взгляд, способны были и не на такие подвиги. Но доказательств никаких». «А что на самом деле произошло на острове?» «А ничего особенного», — сказал Кацуба. «Володю я послал сплавать туда на разведку. Вышло легонькое недоразумение. Он человек мирный и первым не стреляет. Но, коли уж начинают в него лупить, вынужден отвечать. Вот и образовалось два жмурика. А кораблик повредило мимоходом». «А где трупы, кстати, которых с помпой объявили жертвами нашей неосторожности?» «Отправили в Москву», — сказал капитан, — «спецрейсом». «А помешать вы...» «Слушай, майор», — досадливо сказал капитан, «насчет этих сраных инженеров, обосновавшихся на безымянке, у меня есть особое указание из центра. Ввиду серьезности работ не только не приставать с глупыми вопросами, но и близко не подходить». «Откуда указанец-то?» Капитан достал из кармана блокнот в треснувшем пластиковом переплете, нацарапал несколько слов, показал Кацубе, потом Мазуру. «А ну это да», — сказал Кацуба раздумчиво. «Это, конечно, верхи. Поневоле вытянешься в струнку. Только мы ведь все тут прекрасно знаем, как выдаются в центре подобные индульгенции, а? Федя приходит к Васе и просит подмахнуть бумаженцию для хороших ребят. Если сам не в доле. А бывает и так». «Бывает», — согласился капитан. «Но приказ есть приказ. И, признаться, поначалу полагал, что это Нечто особо секретное, какие-то спецработы, до которых унтеров вроде нас отроду не допускали. Так с Савичем и порешили, обкашлив. Но теперь все меняется. Однако приказ. Значит, свой корабль на остров не пошлешь? Там много интересного можно найти. Уж не посетуй, не пошлю, признался капитан. Даже теперь. Сам все понимаешь. «Да я и не настаиваю», — сказал Кацуба. «Понимаю твое положение». «Положение». И капитан в нескольких смачных фразах охарактеризовал это положение. «Я задницей чувствую, что здесь происходит нечто суперпоганое. И беда даже не в том, что у меня нет возможности хоть что-то вскрыть. Я вообще не уверен, что это имеет к нам прямое отношение». «Иностранцы зачастили», — протянул Кацуба. «Да брось! Не вижу никакого шпионажа. Негде здесь шпионить по-настоящему, майор. А что до контрабанды, опять-таки, не вижу ее предметы. Рыбой мы и не занимаемся, а ничего другого отсюда нелегально и не вывозили. В Завинягинске бывают любопытные дела, но нас это не задевает». Савич встрепенулся, услышав стук в дверь. Подошел, приоткрыл, предварительно тихо осведомившись. «Кто?» Ввалился рослый сержант, один из тех, что брали Мазура, развел руками. «Не было там никакого газика, товарищ капитан. На звезде говорят, что не заметили, когда он пропал и куда. Я спрашивал у вахтенного». Не успел сержант выйти, как Кацуба нешуточно хлопнул себя кулаком по лбу. «Честно признаюсь, болван. Что мне стоило крикнуть ребятам со звезды, чтобы присмотрели?» «А что за человек там был?» «Интересный человечек», — сквозь зубы сказал Кацуба, готовый поделиться кое-какой информацией. «Ладно, капитан, ты себя не виновать. С одной стороны, из-за вас мы его упустили, с другой, подозреваю, он имел дело исключительно с посредниками, а значит, не столь был и полезен». «Не пойму, зачем машину угнали?» — подал голос Савич. «Я тоже», — кивнул Кацуба. «Если бы его утащили или пристукнули на месте, все было бы понятно. Но зачем им старый газик? Ума не приложу. Однако, по своей всегдашней привычке ждать в непонятном пакости, рискну предположить, неспроста». «Ну, это уж ты загибаешь, майор», — покачал головой Величко. «Чересчур заумно. Бросят где-нибудь. Вот то-то». Кивнул Кацуба. «И бросят его с нашими пальчиками, которых там внутри не считано. Знать бы только, где бросят. Хотят повесить на нас Жмурика Владимировича? Нет, шатко и зыбко. Мэра из него хлопнут? Нет, мэр пока им нужен. Не пришло еще время из игры его убирать». «Хотите дурацкую идею?» сказал Мазур. «Я бы на их месте этот газон оставил где-нибудь на площади, оставив там предварительно баллон с отравой, повернул краник и пустился бежать со всех ног. И мы снова в дерьме». «Нет», — подумав, заключил Величко, чересчур примитивно. «Мэрин, конечно, опять будет плести не весь сто, но я-то всегда могу обеспечить вам алиби. Серьезный человек должен это понимать. Многие видели, как мои парни вас связали. А для мэра достаточно и той свинюшки, которую он вам уже подложил». «Да я сам понимаю», — хмыкнул Мазур. «Просто пытаюсь от безысходности мозгами шевелить». «Итак, господа офицеры, что же мы имеем?» — спросил Кацуба. «Собственно, мы достигли одного единственного. Теперь вы знаете, кто мы такие, а мы можем в случае чего на вас рассчитывать». Он поднял ладонь. «Я не про остров, капитан. Не надо ерзать». «Вот и все. В остальном ни на шаг не продвинулись после данной встречи на высшем уровне. Ни вы, ни мы. Я не прав?» Общее молчание свидетельствовало, что он как раз прав. «Знаем, что кое-кого чертовски интересует конкретный кусок бесплодной территории», — подытожил Величко. что ради того, чтобы отхватить ее в собственность под видом заповедника, затрачены адские усилия, задействованы неплохие профессионалы, положена куча трупов, что идет поддержка, ну, не с самых верхов, однако с внушающих безнадежность вершин. В туристский бизнес я не верю. А вы? Ни капельки, сказал Кацуба. И вклады тоже. Никакой клад не стоил бы таких усилий. Да и какие тут клады? Смех один. Может, там золото? Нет там никакого золота, сказал Савич. Я специально интересовался. Сколько стоит Тиксон, нет ни одного упоминания о том, что кто-то пытался искать здесь золото. А вера постоянно со всем происходящим увязывается, сказал Мазур. Ну, если обкатывать версии, откликнулся Кацуба, почему бы и не предположить, что все странности вокруг веры есть грандиозный отвлекающий маневр. Случались примеры и масштабнее. Даже так, прищурился Величко. Хватает примеров, сказал Кацуба. И каких? Подожди, сказал Мазур. Те аквалангисты даже не знали, что мы обыскиваем веру. Они просто плыли туда и волокли подрывной заряд. Строго говоря, не они на меня напали, а я их поставил в условия, когда приходится драться. Ну и что? Это, в общем, версии об умышленной дезинформации не противоречит. Упрямо гнул свое Кацуба. Но почему мы решили, что с веры непременно должны были что-то поднять? Лейтенант, вы в самом деле проверили насчет золота на 100%? На 102, заверил Савич. Вот. Никакой клад купца Дорофеева не укладывается в головоломку. Золота нет. Медь выработана. Во времена Дорофеева о редких экзотических металлах слыхом не слыхивали и разведку на них не вели. Тупик! Он глянул в окно. Темнеет, ребята. До города подбросите. Все равно ничего не высидим, верно вам говорю. О чем разговор? Столь же уныло, сказал Величко. Слушайте, а вас там не хлопнут? Уручаться, конечно, нельзя. Серьезно, сказал Кацуба, могут и хлопнуть. Но лично я не из оптимизма, а из холодного расчета верю, что мы еще поживем. Мы им нужны живые, чтобы вешать собак, науськивать журналистов и обвинять во всех смертных грехах. Конечно, может наступить момент, когда мы им потребуемся дохлыми, но в том-то и игра, чтобы угадать заранее. Ну, как хотите, сказал Савич. Люди взрослые, вам решать. Сейчас схожу, подгоню машину. Может, чайку? Спохватился он. А стопоря не найдется? Серьезно спросил Кацуба. Глава 22. В кромешной тьме. Что-то словно бы неправильно, сказал Савич, включая дальний свет. Они встрепенулись. Посмотрели вперед через спинки передних сидений, но никаких неправильностей вроде бы и не обнаружили. «В смысле?» — спросил Кацуба. «Ага, вот оно что. Света нет. Вон там уже начинаются дома, но ни единого огонька не вижу». Вскоре в лучах фар показались вышеупомянутые дома, серые пятиэтажки и в самом деле стоявшие совершенно темными коробками, разве что в некоторых окнах светилось бледное колышущееся сияние. «Часто у вас такое веселье?» — спросил Кацуба. «Бывает, конечно, но давненько уже не случалось. Слава богу, уголек в этом году завезли. У города своя ТЭЦ, у порта своя. Работает в полсилы». А это, выходит, на городской что-то приключилось. Чем дальше они продвигались вглубь Тиксона, тем сильнее убеждались, что не палатками локального масштаба, когда света лишается квартал, а то и несколько, тут не пахнет. Стряслось что-то посерьезнее. Весь город был погружен во тьму, не горели уличные фонари, впрочем, и в обычные дни частенько отключенные, дома по обе стороны улицы казались откосами темного оврага, Редко-редко в окнах зыбко маячил огонек свечи или метался луч фонарика. Ожившая иллюстрация к заигранным рассуждениям о том, насколько современный город беззащитен и чувствителен к малейшим капризам систем жизнеобеспечения. Сбой с электричеством, и город напоминает призрак, неведомо откуда всплывают древние страхи, беспросветная безнадежность, руки опускаются. Конечно, подавляющее большинство народа, хоть и помнило прекрасно, в какой стране живет, не догадалось запастись свечами или керосиновыми лампами. А может, сюда и не завезли ни свечей, ни ламп, ни керосина. Машина вильнула, объезжая кучку людей и не подумавших уступить дорогу. Мазур разглядел, в чем тут дело. Витрина магазинчика на первом этаже сталинского дома оказалась выбитой. Оттуда вываливались воодушевленные аборигены, прижимая к груди охапки бутылок, другие лезли им навстречу, стояла толкотня, давка, суета. А металлическую крышу УАЗика звонко разбилась бутылка, пустая, судя по дребезгу. Савич прибавил газу. Отчаянно засигналил, разогнав очередную кучу выпивох, торчавших посреди темной улицы. Далеко впереди замелькали ало-синие вспышки. Наперерез УАЗику промчалась милицейская машина. Слева направо взвыла сирена, тут же умолкла. «Дела», — сказал Коцуба. «Разгулялся народишко. И на российский менталитет не свалишь. Когда в Нью-Йорке однажды на сутки свет отключали, там творился паноптикум и почище. Или это в Чикаго было? Не помнишь, Вова?» «Не помню», — сквозь зубы откликнулся Мазур. «А народ и в самом деле что-то распустился. Часто у вас так?» «За 3 года первый раз вижу», — признался Савич. «Смотрите, и там магазин трясут. У тебя фонаря не найдется взаимообразно? Да валяется где-то под сиденьем. Посмотри». «Нашел?» «Ага. Только я батарейки давно не менял. Чем богат?» «Слушайте, может, повернем? Уж где-нибудь вас приютим? Или на корабль вернетесь? Что-то мне такой разгул страстей определенно не нравится. Неспроста». «Перебедуем», — подумав, сказал Коцуба. «Если тут очередной поганый сюрприз, лучше быть в гуще событий. Вряд ли нам новый митинг протеста устроят. В темноте митинговать как-то несподручно. Я таких прецедентов что-то и не припомню». «Литва», — обронил Мазур. «Ну, там был не митинг, а классическая атака с серьезным оружием. Помню я этот митинг и по гроб жизни не забуду». У очередного разгромленного магазинчика, мимо которого они проехали, властью был уже наведен относительный порядок. Стояли 2 лунохода, к одному волокут орущего мужичонка, но других пленных не видно. Успели, видимо, юркнуть в темноту. Подсвечивая фонариками, по битому стеклу бродят милиционеры. Ало-синие вспышки посреди окружающего мрака смотрятся вовсе уж жутко. Савич высадил их у гостиницы, еще раз чисто для проформы предложил вернуться на корабль, но, вновь получив отрицательный ответ, попрощался и уехал. Они вошли в непроглядную темень вестибюля. Фонарик и точно светил совсем слабо. Остановившись, Коцуба поменял местами батарейки. Лучик стал чуточку поярче. Вдали мерцала свеча. За стойкой дежурный. Они пошли туда, словно гоголевские бурсаки, заблудившиеся в чистом поле. Из ресторана, как ни странно, доносились отголоски хмельного веселья. Там при свечах невозмутимо прожигали жизнь местные представители Бомонда. «Кто тут?» — настороженно окликнула их незнакомая, совсем молодая девчонка. «Вам что?» «Ключи от номеров, прелестная», — раскланялся Коцуба. «206 и 209». «Явились!» — протянула она с непонятной злостью. «И не страшно вам теперь по городу болтаться?» «А что?» — невозмутимо сказал Коцуба. «Мы люди не пугливые. Темнота, как известно, друг молодежи. Она швырнула ключи на стойку так, словно кидала грошек надоевшему нищему, нывшему под окном с утра до обеда. «Я бы на вашем месте отсюда слиняла побыстрее. И так уже ходят какие-то, интересуются». «Да в чем дело, красавица?» «А вы не знаете», — огрызнулась она. «Давайте, идите, мне работать надо. Итак, с иностранцами мороки выше головы, убийцы им везде мерещатся. Теперь и вас черт принес». Переглянувшись в полумраке, они забрали ключи и двинулись к лестнице. «Неспроста», — протянул Кацуба. «Радио слушайте», — язвительно кинула им вслед девица. Меж первым и вторым этажами на площадке стояли несколько человек. Молча, только багрово мерцали огоньки сигарет. Мазура с Кацубой осветили фонариком, ослепив на миг, столь же молча расступились. Всей кожей Мазур ощущал угрозы, но обошлось. Никто на них не бросился. «Ну что?» — спросил Кацуба. «Будем кучей держаться?» «Пожалуй, что», — согласился Мазур. «Не нравятся мне эти рожи на лестнице. В твой или в мой?» «В твой. В моем радио накрылось». А девочка что-то такое с явным намеком шелестела. Он не закрыл дверь Мазурова номера, оставил приоткрытой. Повозился с окном. Не без труда распахнув проклеенные бумагой створки, снова закрыл, удовлетворенно сказал: «Порядок. В случае чего уйдем. Я с такого балкончика сигану запросто. Ты, думаю, тоже. А батарейку надо экономить». Погасил фонарик. Глаза постепенно привыкали к темноте. За окном обозначились звезды на небе. В гостинице стояла глухая мертвая тишина. «Может, и в самом деле перебазируемся на корабль?» — спросил Мазур нейтральным тоном. «Так оно бы неплохо», — признался Кацуба. «Пашу нужно подождать. Потом, может, и перебазируемся». «Где у тебя радио?» «Ага». По радио крутили и без того приевшиеся шлягеры. Кацуба приглушил звук, подошел к двери, прислушался. «Черт их поймет, торчат там или ушли». «А ведь ждут кого-то», — сказал Мазур. «Жди они нас, непременно залупнулись бы. А потому тихо». Мазур, счастливо избежав столкновения с углами мебели, добрался до подоконника и повернул треснутую пластмассовую ручку. «Повторяем выступление мэра города», — раздался женский, профессионально равнодушный, безликий голос. «Для тех, кто слушает нас впервые, повторяем выступление мэра города, господина Колчанова. Напоминаем, оснований для паники нет, ситуация полностью контролируется властями, пока нет никаких данных о распространении отравляющих веществ поблизости от города». Кацуба дышал над ухом. Мазур невольно затаил дыхание. Что-то зашипело, щелкнуло нечто, напоминающее электрический разряд, послышался захлебывающийся говорок мэра. «Сограждане, к величайшему сожалению, провокационная деятельность проникших в наш город особистов с так называемого научного корабля «Морская звезда» не только не утихла, но и обернулась вовсе уж уродливыми формами. Сегодня около 16 часов 30 минут ими была выведена из строя линия электропередачи ТЭЦ-2, в результате чего город на неизвестное время лишен электричества. Собранные улики недвусмысленно указывают на заявившихся в Тиксон военных гобульников, оставивших недвусмысленные следы на месте диверсии. Я распорядился произвести самое тщательное расследование, но уже сейчас, независимо от его результатов, могу смело заявить, эта варварская акция предпринята для того, чтобы запугать население Тиксона, борющееся против отравителей в погонах. За ликвидацию всяких следов присутствия военщины на земле, тяжелым трудом, освоенной нашими прадедами. Сограждане, призываю вас к порядку и спокойствию. Восстановительные работы уже идут. Мы постараемся в кратчайшие сроки выправить положение. Надеюсь, вы покажете высокий пример гражданственности, присущий людям свободной, демократической России, отказавшись от каких бы то ни было проявлений анархии. В мэрии создан чрезвычайный штаб по ликвидации последствий диверсионной деятельности. Просьба сообщать о всех передвижениях диверсантов по телефону 2-23-16. Повторяю, 2-23-16. В самое ближайшее время из Москвы прибудет представительная комиссия, способная положить конец разгулу военщины. Сограждане, я верю. Заткни его, сквозь зубы сказал майор. Вот оно что. Ну, анархии я пока что не видел, фыркнул Мазур. Трясти винные подвалы — это у нас и не анархия вовсе, а национальная традиция. А поскольку... Он замолчал. С площадки донесся приглушенный женский крик, шум борьбы. Мазур узнал голос и, не колеблясь, кинулся к выходу. Кацуба понесся следом, не вступая в дискуссии. Майор сходу осветил лучом обширную площадку, заорал, что есть мочи, стоять, уголовный розыск, стрелять буду. Возня, так и не прекратившаяся при их появлении, мгновенно обернулась отступлением со всей возможной скоростью. По ступеням отчаянно загрохотали подошвы. Майор, оттолкнув Мазура в сторону, резко присел, погасил фонарик. Вовремя. Внизу мелькнула беззвучная вспышка, что-то противно вжикнуло над их головами, звучно влепилось в стену. Кацуба ответил двумя выстрелами навскидку, но стрелял он, не видя противника, ради запугивания. И оказался прав. Новых выстрелов снизу не последовало. Шаги прогрохотали по необозримому вестибюлю, входной дверью грохнули так, что посыпались стекла. Кацуба посветил фонариком. Как они и ожидали, в тусклом луче обнаружилась очаровательная мисс Деспорт, растрепанная, но не сломленная морально. Она прижалась к стене, встав в классическую дикую кошку. Ее напарник, охая и кряхтя, как раз пытался распрямиться. Судя по всему, ему от всей русской души врезали сзади по шее. «Бог ты мой, какая встреча!» — воскликнул Кацуба на своем скверном английском, осветив себя фонариком и спустившись на три ступеньки. «По-моему, это и называется пресса в горячих точках. Мисс Бейкер, вас кто-то хотел обидеть?» Она шагнула вперед, запахивая порванную блузку. «Какие-то хулиганы». «Ну, конечно», — сказал Кацуба. «Тут всякий хулиган таскается с бесшумкой». «Как же, навидались!» «Помощь нужна?» Она сдержанно сказала, «Нам не помешало бы и добраться до телефона». Напарник безмолвствовал, потирая ушибленные места, косясь на нежданных спасителей с откровенным подозрением. «Я тут знаю один поблизости», — сказал Кацуба. «Вас проводить?» «Мы предпочли бы сами». «Ну, знаете, тут на улицах...» Он перегнулся через перила, всматриваясь. В вестибюле снова топотали, небольшая группа целеустремленно неслась к лестнице, полосуя воздух перед собой лучами мощных фонарей. Торопливо спрятав пистолет, Кацуба выпрямился, хмыкнул. «Так я и думал, Вова».